Тем временем маленькому доктору удалось успокоить Вердану. Она даже принесла извинения за резкость. «Раз так, здесь нам нечего делать больше», — сказала Вердана. «Хотя я бы прихватила вот тот еще меч, компенсацию за вашу ошибку. Но так и быть, я ничего не возьму взамен». «Ваше великодушие велико», — поклонился доктор. «Я провожу вас к летающему аппарату, который доставит вас на родную планету». «О, это интересно», — воскликнула Вердана, направилась к выходу сама. «Капитан, сознание Эл еще не адаптировалось. Она реагирует на свое имя», — сообщил доктор осторожно. «Ей нельзя гулять по кораблю. Чего доброго, она наткнется на кого-нибудь. Она может узнавать предметы и старую обстановку. Если процесс ускорится, она может вспомнить себя. Мы все-таки очень торопимся». Торн вспомнил слова Зенты, посмотрел на Эсмута, одобрительно кивнул. «Ладно, отправляйте. Но прежде чем говорить с ней, возьмите себя в руки. Вы нервничаете, как мальчишка». Капитан приветливо улыбнулся, но голос его не подбодрил Эсмута. «Еще бы, я не могу угадать, чем кончится этот эксперимент. Раньше костюм мешал слиянию наблюдателя, а теперь адаптация полная. Вы сами подчеркивали, что мы не знаем всех ее возможностей». «Она действительно копия Верданы, физиологически. Я не вижу никаких признаков человека». «Никаких», — подтвердила Эсмут. «Она копия Верданы на момент смерти. И она не знает, что умерла. Я не зафиксировал этот момент в ее личности, чтобы не было аномалий в психике». «Ладно, я вам доверяю». Капитан сказал как-то тихо и сухо. «У нас достаточно времени, чтобы понаблюдать за ней. Я разделяю ваши опасения, но я все-таки верю, Вэл. Она справится, а нам остается только молиться». Доктор водил ее по коридорам, в которых не было ничего интересного. Она больше не отвлекалась на окружающие и чувствовала какую-то странную двойственность внутри. Она их знала. Повороты, знаки на стенах. Как знакомо. Может быть, она видела это до сна? «Доктор, вы поселили в меня чью-то душу?» — спросила она. «Как вы догадались?» «Она? Она смотрит из меня», — почти с ужасом сказала она. «Это наблюдатель. Он только смотрит. Вы против? Она даже даст совет, когда это надо». «Вы со всеми проделаете такие трюки?» «Ну что вы, только с избранными», — восхитился доктор, смешно пискнул при этом. «У нас есть к вам деликатная просьба, Вердана. Только вы с вашим опытом и силой можете нам помочь». «Излагайте», — повелительным тоном заявила она. «Речь пойдет о вашем знакомом Махши. Он исчез, пока вы гостили у нас. Мы не можем установить с ним связь. Мы имеем честь обратиться к вам с просьбой его найти». Доктор сказал это таким торжественным тоном, что она улыбнулась ему. Даже императорский советник не вел себя столь величественно с ней, как этот малыш. Вердана в знак восхищения закрыла глаза. «Я обещаю», — громко и с достоинством сказала она. Далее они бродили и беседовали о тонкостях напитков и дворцовом этикете, пока не произошел возмутительный инцидент. Двое таких же мягкотелых, как именуемый Эсмутом, без поклона проследовали мимо, и у них были светлые головы и черные тела, одежды. Они оказались знакомы. Все бы ничего, и стерпеть дерзость было можно. Хорошо прошли без поклона, мало ли какие порядки в чужих местах. Но один из них отпустил следующее выражение у нее за спиной. «Вот это нечто!» Он не сказал это громко, достаточно тихо, даже для слуха Верданы. Но внутри вскипело возмущение. Возмездие за дерзость последовало немедленно. Она развернулась и схватила его за спину, а потом за шею сзади, за воротник и тряхнула. «Мерзкий смертный! Кто бы поучил тебя почтению к иным формам жизни?» Мерзкий смертный побледнел больше, чем раньше, и вращал глазами. Испугался. «Али, как ты невежественный сукин сын! Знал бы ты, кто я!» — раздался внутри какой-то странный голос. «Чему я вас учила?» «Вердана, умоляю, пощадите его. Мой юный друг недостаточно образован. Он недавно здесь служит. маленький доктор силился дотянуться до ноги человека, висевшего на вытянутой руке Вердайна. Она отпустила его. Очутившись на ногах, наказанный отскочил подальше от нее. «Даже тысячи поклонов ты не расплатишься перед этим почтенным лекарем, невежа», — заявила Вердана и повернулась ко всем спиной. «Я дарю тебе жизнь». «Поблагодари и уходи», — шепнул второй. Вердана уходила от них по коридору, но до ее слуха все-таки донесся обрывок их беседы. «Ну и махина», — говорил Алик. «Она чуть не шею не свернула». «Силище, вот это да! Ты головой бы думал, прежде чем говорить», — укорял его Димка. «Мало ли кто здесь как слышит». «Но она явно не местная, если это вообще она». «Наверное, какой-нибудь гость. Дипломатия, болван. Пошли отсюда, а то вляпаемся еще во что-нибудь стыдно». Вердана отошла достаточно далеко и обратилась к доктору. «Мои друзей не мешало бы поучить местной этике. А это отличный урок. Не волнуйтесь, я не причинила ему вреда». «Вы его напугали, Эл?» «Специально?» — спросил доктор. «Впрочем, я рад, что вы уже здесь. Как вам новое тело?» «Лучше не спрашивайте. Вы адаптировались очень быстро. Мне уже начало надоедать расшаркиваться перед вами». «А вы действительно дворянин? Если бы я могла, то одарила бы вас широчайшей улыбкой. Эйсмут знает, что я не в себе?» «Да, он встревожен этим. А вы?» «Я нет. Эксперимент. Здесь все возможно. Только не запутайтесь». «Возможно, все», — кивнула она. Геликс узнал ее. Эл попросила обойтись без комментариев. Высадка прошла гладко.